«Да что ж такое с вами, мама, голубчик? Ах, эти твои капризы, Лизе, непостоянство, твоя болезнь, эта ужасная ночь в жару, этот ужасный и вечный Герценштуба, главное, вечный, вечный и вечный, и, наконец, все, все, и, наконец, даже это чудо! О, как поразило! Как потрясло меня это чудо, милый Алексей Федорович! И там эта трагедия теперь в гостиной, которую я не могу перенести, не могу! Я вам заранее объявляю, что не могу! Комедия, может быть, а не трагедия! Скажите, старец Зосима еще проживет до завтра, проживет? О, боже мой, что со мной делается? Я поминутно закрываю глаза и вижу, что все вздор, все вздор. Я бы очень вас попросил, перебил вдруг Алеша, дать мне какую-нибудь чистую тряпочку, чтобы завязать палец. Я очень поранил его, и он у меня мучительно теперь болит. Алеша развернул свой укушенный палец. Платок был густо замаран кровью. Госпожа Хохлакова вскрикнула и зажмурила глаза. «Боже, какая рана! Это ужасно!» Но Лизе, как только увидела в щелку палец Алеши, тотчас со всего размаха отворила дверь. «Войдите, войдите ко мне сюда!» Настойчиво и повелительно закричала она. «Теперь уж без глупостей! О, Господи! Что ж вы стояли и молчали такое время? Он мог истечь кровью, мама! Где это вы? Как это вы? Прежде всего, воды, воды! Надо рану промыть, просто опустить в холодную воду, чтобы боль перестала, и держать, все держать! Скорей, скорей воды, мама! В полоскательную чашку! Да скорее же!» — нервно закончила она. Она была в совершенном испуге. Рана Алеши страшно поразила ее. «Не послать ли за Герценштубе?» — воскликнула было госпожа Хохлакова. «Мама, вы меня убьете! Ваш Герценштубе приедет и скажет, что не может понять воды, воды! Мама, ради бога, сходите сами! Поторопите Юлию, которая где-то там завязла и никогда не может скоро прийти! Да скорее же, мама, иначе я умру!» «Да это ж пустяки!» — воскликнула Алеша, испугавшись их испуга. Юлия прибежала с водой. Алеша опустил в воду палец. «Мама, ради бога, принесите корпию. Корпию и этой едкой мутной воды для порезов. Ну, как ее зовут? У нас есть, есть, есть. Мама, вы сами знаете, где стклянка. В спальне вашей, в шкафике направо. Там большая стклянка и корпия». «Сейчас принесу все, Лизе, только не кричи и не беспокойся. Видишь, как твердо Алексей Федорович переносит свое несчастье. И где это вы так ужасно могли поранить себя, Алексей Федорович?» Госпожа Хохлакова поспешно вышла. Лизе того только и ждала. «Прежде всего отвечайте на вопрос», — быстро заговорила она Алёше. «Где это вы так себя изволили поранить? А потом уж я с вами буду говорить совсем о другом. Ну?» Алёша, инстинктом чувствуя, что для нее время до возвращения мамаши дорого, поспешно, много выпустив и сократив, но однако точно и ясно, передал ей о загадочной встрече своей со школьниками. Выслушав его, Лизе всплеснула руками. «Ну, можно ли? Можно ли вам, да еще в этом платье, связываться с мальчишками?» Гневно вскричала она, как будто даже имея какое-то право над ним. «Да вы сами после того мальчик, самый маленький мальчик, какой только может быть. Однако вы непременно разузнаете мне как-нибудь про этого скверного мальчишку и мне все расскажите, потому что тут какой-то секрет». «Теперь второе. Но прежде вопрос. Можете ли вы, Алексей Федорович, несмотря на страдания от боли, говорить о совершенных пустяках, но говорить рассудительно?» «Совершенно могу. Да и боли я такой уже теперь не чувствую». «Это от того, что ваш палец в воде. Ее нужно сейчас же переменить, потому что она мигом нагреется. Юлия! Мигом принеси кусок льда из погреба и новую полоскательную чашку с водой». Ну, теперь она ушла, я о деле. Мигом, милый Алексей Федорович, извольте отдать мне мое письмо, которое я вам прислала вчера. Мигом, потому что сейчас может прийти маменька, а я не хочу. Со мной нет письма. Неправда, оно с вами. Я так и знала, что вы так ответите. Оно у вас в этом кармане. Я так раскаивалась в этой глупой шутке всю ночь. Воротите же письмо сейчас, отдайте. Оно там осталось. Но вы не можете же меня считать за девочку, за маленькую-маленькую девочку после моего письма с такой глупой шуткой. Я прошу у вас прощения за глупую шутку, но письмо вы непременно мне принесите. Если уж его нет у вас в самом деле, сегодня же принесите. Непременно. Непременно. Сегодня никак нельзя, потому что я уйду в монастырь и не приду к вам дня 2, 3, 4, может быть, потому что старец Зосима... 4 дня? Экой вздор! Послушайте, вы очень надо мной смеялись. Я ни капли не смеялся. Почему же? Потому что я совершенно всему поверил. Вы меня оскорбляете. Нисколько. Я как прочел, то тотчас и подумал, что это все и будет, потому что я, как только умрет старец Зосима, сейчас должен буду выйти из монастыря. Затем я буду продолжать курс и сдам экзамен. А как придет законный срок, мы и женимся. Я вас буду любить, хоть мне и некогда было еще думать, но я подумал, что лучше вас жены не найду. А мне старец велит жениться. «Да ведь я урод! Меня на креслах возят!» — засмеялась Лиза с зардевшимся на щеках румянцем. «Я вас сам буду в кресле возить, но я уверен, что вы к тому сроку выздоровеете».